Глава 5. Рейн. Годы и лишения вносят свои коррективы в жизненные ценности. Особенно, когда умираешь и возрождаешься, чтобы снова умирать. Только теперь, медленно поджариваясь на костре воспоминаний, обрастая пеплом из дней, месяцев, лет и разгребая дрожащими пальцами залу прошлого. Я понимал, что эта агония бесконечна. У предательства нет срока годности, нет времени для забвения и прощения. Есть вещи, которые простить невозможно, а забыть тем более. Я жил планами мести. Я их вынашивал, как мать вынашивает дитя, с любовью и благоговением. Я ненавидел так люто, насколько человек вообще способен ненавидеть, и ждал, когда смогу вернуть долг. Ненависть давала мне силы не сдохнуть, а до этого невыносимо хотелось вогнать лезвие меча под ребра. Бывало, часами смотрел на блестящий клинок и думал о том, что стоит надавить пальцем посильнее. И на выцветших монастырских полах растечется бордовый рисунок смерти. Тогда я не знал, что костлявая сука уже давно меня не хочет. Я бессмертен. Теперь мы с ней породнились. Я подкидываю ей души, а она их забирает и хохочет беззубым ртом над тем, что я завидую ее добыче. Потому что иногда хочется сдохнуть и, наконец, успокоиться. Символично в храме Илина наложить на себя руки. Астрель, который подобрал меня в лесу и выходил, говорил, что молитва поможет. А я смеялся ему в лицо. Такие не молятся. Такие уже ни во что не верят. Я еще не знал, что я такое. Только начинал меняться. И этот процесс был медленным. Моя ненависть подняла голову лишь тогда, когда из овального окна храма я увидел всадника на белом коне с отрядом воинов и узнал как знамена, так и его самого. Он пожертвовал храму, выстроенному на моих землях, красный металл, украденный из казны моего отца. Проклятый ублюдок жил, жрал, смеялся и трахался, тогда как вся моя семья гнила в братской могиле. И я не мог их даже похоронить. Я поклялся, что отниму у него все, что он любит, все, что заставляет его улыбаться. Именно тогда я понял, что самоубийство — это удел слабаков, трусливых, жалких слабаков. Я должен выбирать или жить дальше, как непотребное насекомое, или встать с колен на негнущиеся, раздробленные ноги и копать могилу своим врагам. Медленно, день за днем, год за годом, а потом столкнуть их туда всех по очереди, изуродованных, расчлененных или обглоданных живьем, и начать засыпать землей, похоронив заживо ее последней для красоты. Пусть она ни в чем не виновата, но в ней течет его кровь, ее участь предрешена и приговор вынесен. Волк во мне только начинал возрождаться и приходил очень редко. Я не умел его контролировать. Не справлялся с ним. Я его боялся. Когда он появился первый раз, то зверски уничтожил всех астрелей, сожрал тех, кто приютили меня. Утром я ужаснулся тому, что сотворил. Очнулся среди горы разодранных трупов, голый, окровавленный и до тошноты сытый. Я орал, сотрясая резные разноцветные стены храма, призывал их Илина, сотворить чудо. Но о каком чуде речь, если само зло нашло приют за стенами святого места? Насмешка или ирония судьбы? Но я принес сюда смерть. Сжег храм вместе с трупами и бежал в лес. Знал, что меня будут искать. Я не понимал, как превратился в монстра. Ничего не помнил. Долгие месяцы, скитаясь по лесу и перебиваясь случайной добычей, я ненавидел себя, считая убийцей и людоедом. С моим волком я познакомился гораздо позже, когда наконец-то научился распознавать его пробуждение и контролировать свое сознание. Научился принимать обращение, как избавление от жалкой человеческой личины в нечто мощное и могущественное. Через боль, через адскую бездну страданий, пока ломались кости, хрустели сухожилия, и шерсть пробивалась через кожу, как тысяча лезвий, вспарывая плоть. И, наконец, награда, свобода, истинная, та, что живет внутри каждого, заложенная самой природой в подкорку мозга. Ценности выворачиваются наизнанку, и уже не важны ни внешность, ни богатство, а только сила. Со временем я начал ждать эти ночи, когда волк вырывался на волю. Я начал любить его больше, чем самого себя, и в тот же момент и ненавидеть, боясь в один прекрасный день отдаться этой сущности и никогда не вернуться в облик человека. Я так и не избавился от этой боли между лопатками. Жить с ножом в спине годами — это изощренная пытка. Его всадили по самую рукоятку. И как бы я ни извивался и не пытался его вытащить, мои пальцы только царапали воздух, а лезвие продолжало ранить изнутри, монотонно, одинаковой болью, кровоточить и заливать простыни сукровицей бессонными ночами. Я вспомнил, как впервые почувствовал эту дикую боль и невольно потянул руку назад, схватил пальцами воздух и упал на колени, понимая, что там торчит предательство, которое совершил От по отношению к моему народу и превратил нас в своих рабов. Вспомнил, как смотрел на трупы, которыми был усеян весь ров, стоя на коленях и завывая, словно раненое, обезумевшее животное, и не верил, что это происходит на самом деле. Я слишком долго был никем, мертвецом, изъеденным червями, восставшим из ада, чтобы попасть обратно в ад, проклятым, кем только можно, отверженным своими и ненавистный чужим. Зверь в человеческом обличье и человек в шкуре зверя, жуткий в обоих своих ипостасях. Я получил полный набор, комплект от смерти в подарок. Я потерял абсолютно все в полном смысле этого слова. Увидев себя в зеркале после, я долго смеялся, истерически хохотал, а потом раскрошил его в ладонях, утративших от ожогов чувствительность. Долго смотрел, как на пол капает кровь, и понимал, что назад дороги нет. Потом долго искал других гайларов, потому что понимал, меня создали. Такими не рождаются. Вспоминал, как валялся у озера и смотрел в горящие волчьи глаза. Мне дали шанс на новую жизнь, и в тот же момент погрузили в бесконечный ад. Я искал хоть какую-то информацию, но всегда натыкался на молчание. Инквизиция Ода Первого тщательно прятала любые сведения, а все, кто мог знать хоть что-то о гайларах, либо были сожжены, либо молчали и боялись. Себе подобных я нашел не скоро и совершенно случайно. нашел своего создателя, того, кто объяснил мне, что я такое, во что он меня превратил. Мы заключили с ним дьявольскую сделку, которая со временем превратилась в нечто иное. Помню, как приполз в какую-то старую таверну на границе с Лассаром, мрачное место на окраине мира, в голубых снегах снежной пустыни. Я еще не прятал свое лицо. И, видя, как люди оборачиваются, смотрят мне вслед расширенными от ужаса глазами, а псы жалобно скулят при моем приближении, я наполнялся горечью, едкой и отчаянной горечью, презрение к себе и ненависти к ним. Это трудно принять после того, как у меня было все, и меня ждал престол Валласа, а женщины сами раздвигали передо мной ноги. Самые красивые и достойные из них, а сейчас даже шлюхи, плакали от страха, увидев мой оскал и тело, покрытое шрамами. Тогда у меня еще не было достаточно красного металла, чтобы купить их тела и заставить заткнуться и не всхлипывать подо мной от ужаса и боли. Отряд воинов Ода пировал после очередного мародерского набега в полупустой зале таверны, лапая костлявых, голодных шлюх, угощая их вином, играя в кости. Они ржали надо мной с того момента, как я переступил порог таверны и рухнул на стул, отыскивая в дырявых карманах монеты, чтобы расплатиться за кружку кипятка и вязкую кашу. Это все, что я мог себе тогда позволить. «Эй, урод! Ты над нами смеешься? Таких надо в цирке показывать. Может, заберем его с собой и продадим шавалу? Как думаешь, сколько монет он отвалит за этого колченогого урода? Да кому он нужен? Народ от страха передохнет. Ты видел это лицо? Ночью приснится, сердце остановится. Эй, уродец, лови монетку, попугай нас. Рычать и бегать на четвереньках умеешь? Не хочешь монетку? А ее? Один из воинов стащил с колен шлюху и подтолкнул ко мне, но она в ужасе попятилась назад. Кажется, она тебя нет. А если я ей приплачу, чтоб ты ее оттрахал здесь при нас? Твой член так же уродлив, как и твоя рожа? Или хоть в чем-то природа тебя не обделила? Я почувствовал, как зверь расправляет плечи и скалится внутри, готовый превратить всех в обглоданное и растрепанное мясо. Не здесь. Потом. Ты сделаешь это потом. Голос ворвался в сознание, и я вздрогнул, понимая, что слышу его только у себя в голове. Резко обернулся и встретился с горящим взглядом странного парня за соседним столом. Странного только для меня, потому что он ничем не отличался от скучающего, уставшего в дороге путника. Всплеск адреналина внутри от едкого запаха, подобного мне чудовища в человеческом обличье, побежал по венам и запульсировал в висках. Ноздри затрепетали от предвкушения. Несколько секунд смотрели друг на друга. Зверь, почуявший зверя, с которым можно напасть и растерзать добычу, поделив трапезу пополам. Волк услышал волка. Мы разодрали их вместе спустя несколько часов. И я смотрел, как из-под массивных лап Гайлара летят брызги из крови и обрывков кожи, как он раздирает грудную клетку и крошит мощными челюстями кости, добираясь до сердца, а потом, выдрав его, швыряет мне, приглашая разделить с ним жуткое пиршество. И я разделил. Разделил, мать вашу, с диким наслаждением. Этот кайф был сродни оргазму. Их плоть пахла местью, хрустела на клыках вкусом победы и опьяняла, вседозволенностью по праву сильнейшего. Мы сожрали их, оставив только уродливые жуткие трупы с обглоданными лицами. А потом я трахал ту самую шлюху прямо в хлеву. Она с готовностью отдалась мне за те монеты, которые я отобрал у мертвых воинов. Со временем я осознал, что это проклятие дало мне возможности и силы отомстить. Адские силы, страшные. Теперь я мог сам сеять смерть, оставлять ее за собой кровавым шлейфом и выцарапывать зарубки на рукояти меча, насадив голову очередной жертвы на кол и сплясав победный танец. О да, у меня был свой ритуал, особенный. Я хорошо запомнил полет коршунов над падалью. Впервые я станцевал его там, в нескольких ярдах от таверны, когда вернулся посмотреть на трупы уже человеком. Сам не понял, как выпрямил руки, словно в полете, и кружил над телами, хохоча, как безумный. Утром жители деревни нашли их обглоданные головы, насаженные на колья, выстроенные в пятиконечную звезду, символ веры Вылина, которому они молились, когда мы поедали их живьем. А я уже был далеко в чаще леса, вместе с моим новым другом, который увел меня к своим в стаю, чтобы научить быть тем, кто я есть сейчас, убийцей и хищником, одним из них, одним из гайларов, обращенным самим Адхалом. Мы заключили сделку, и я провел с ними несколько лет, пока Адхал не решил, что обращенный гайлар готов начать нашу общую войну самостоятельно, принял свою сущность и перестал ее бояться. Я превратился в чудовище, упивающееся своей силой и уродством. Мне стало нравиться вселять ужас и питаться страхом. Власть извращает любой разум, даже самый невинный, а мой уже давно мутировал. Я был голоден, слишком голоден на все то, что у меня забрал Велиар. И я пришел отнимать все это силой, отрывать с мясом свое. От первой мне слишком много задолжал, и я возьму с процентами. Больше я не жрал своих врагов. Я их коллекционировал и ждал, когда подберусь достаточно близко, как зверь, к самому главному из них, и отомщу, уже как человек, со всей изощренностью больного психопата. А потом я снова смеялся и плакал, рыдал, как ребенок, который проснулся после сказочного сна в диком кошмаре, в котором самым страшным монстром оказался он сам. Нищим, изгнанным монстром, без имени и без роду. Человек без прошлого и без лица. От меня шарахались даже бездомные псины, в ужасе поджав хвосты. Но судьба хитрая, трусливая сука. Отобрав все, она пытается восстановить баланс, подсунуть тебе что-то другое, взамен на утраченное. На, ублюдок, утешься, не ной. Эдакая дьявольская сделка. Я получил больше, чем имел, но потерял душу. Внутри меня зияла черная дыра, персональная бездна, воронка, которая постепенно засасывала в себя все то человеческое, что оставалось во мне из прошлого. И я перевоплощался, менялся. В кого? Я и сам не знаю. Я не знаю того человека, который резал, колол и убивал. Уже не на войне, а в мирное время, у себя, в тылу, среди своих. Я сеял смерть на тысячи акров обледенелой земли, захватывая территорию. Да, свою собственную. Я готов был убить за нее каждого, кто становился у меня на пути. Я не знал этого убийцу, который продолжал проливать кровь рекой за куски металла, за красный металл. Опять за проклятый красный, презренный металл, презренный цвет, опостылевший до рези в глазах. Иногда я смотрел на свои руки и видел их по локоть в крови, а мне было мало, недостаточно. Здесь, в этой глуши, куда никто не смел сунуться, я построил себе новую жизнь среди отморозков и отребья, которые пошли за мной, потому что я пообещал им свободу и потому что боялись меня. Они пошли за сильнейшим. От ядовитой горечи одиночества и подтачивающей изнутри ненависти не спасало ничего. Ни спиртное, ни женщины, ни власть. Но все же какой это сильный стимул не развалиться на куски и не сгнить заживо. Впрочем, и себя я ненавидел не меньше. Но с этим справлялся намного лучше, чем с воспоминаниями. Я ждал, терпеливо, собирая себя по осколкам. Учился жить заново, как когда-то ходить. Снова разговаривать, есть самостоятельно. Первое время беспробудно пил. Только так мог уснуть. А точнее, вырубиться хотя бы на несколько часов. Без спиртного я не спал сутками. Потому что эта тварь снилась мне ночь за ночью. На своем белом коне, в моем замке, на моих землях. Как навязчивый бред, как дикое безумие. Я бежал от него, а он настигал меня везде. Едва солнце пряталось за горизонтом. Проклятое солнце. Оно напоминало мне о ней, как и монеты в моих обожженных ладонях. Я не чувствовал их вес. Мои пальцы утратили чувствительность. И ни один мадар не мог ее вернуть. А ко мне привозили самых лучших. Шарлатаны, жалкие и бездарные. Все сгорели на костре. Чудес не бывает. Мне перерезали сухожилия на запястьях и раздробили ноги в ту самую ночь, когда От Первый праздновал свою победу над Валасом. Чувствительность возвращалась только в ночи черной луны. Так я называл полнолуние, когда мой зверь вырывался наружу, и я чувствовал все. В 1000 раз сильнее, чем человек, острее, вкуснее. Да, мне, мать его, все же повезло. Я стал Меидом, воином-смертником, принесшим присягу на верность Оду Первому. Первый шаг в кровавом танце с венценосной семейкой. Инквизитор, истребляющий нечисть в землях Лассара и Валласа. Тот, кому От доверил охранять свои земли от приспешников Саанана, от Мадаров, Гайларов и других порождений зла. Только где она, грань между добром и злом? Люди называли Саананом меня самого и осеняли себя звездой, когда я проходил мимо их домов. Они брызгали святую воду в каждом углу своих покосившихся изб. И истово молились, когда выходил за порог. Я быстро нашел единомышленников. Они все примкнули ко мне в дикой жажде уничтожить своего Велиара. Так было испокон веков. Есть правитель, есть и те, кто хотят его свергнуть. Нужно только найти и дать то, чего они жаждут. Умный вожак знает, чем сплотить вокруг себя стаю преданных псов, бросить им кусок мяса, хлеба, да дамаса побольше. И они преданы тебе навек после долгих лет голода. И мы начали сеять смерть. Красное золото. Я загребал его лопатой в полном смысле этого слова. Я и мои люди грабили каждое селение, в которое попадали, убивая всех господ, которые в нем находились, всю знать и проклятых Астрелий, Мы очищали мои земли от гнета Ода Первого и отдавали половину добычи простому народу. Теперь уже на меня молились. Как мелочно человеческая душонка. Истинная вера воспета только в манускриптах и пафосной пропаганде. На самом деле человек готов предать кого и что угодно за кусок хлеба, за жизнь своих близких. И они предавали ради тех благ, что я не только обещал, но и давал им с лихвой, тогда как их господа болтались вдоль занесенной снегом дороги на деревьях с набитым соломой ртом и смердели за версту, раскачиваясь от ветра, облепленные вороньем, которое тоже урвало кусок своей трапезы. Саанан накормил всех. Миром правит похоть, власть и деньги. Все. На этом жирная точка. И тот, кто думает иначе, может однажды найти себя полусгнившим в монастырской келье, а затем либо неистово замаливать грехи, либо омертветь окончательно. Время все расставит по местам. А если подсобить ему увесистыми мешками драгметалла, то эти самые места будут там, где угодно мне и когда угодно мне. Время прогнется подо мной, как портовая шлюха, оттопырив тощий зад, и я буду иметь его раком до тех самых пор, пока не придет мой час. Долгие месяцы, когда я не мог говорить и мочился под себя, как старик или младенец, научили меня терпеливо и выносливо ждать. А потом судьба все же повернулась ко мне лицом, извечно скрытым от меня под фальшивой личиной, чтобы оскалиться в победном хохоте. Я слышу ее надтреснутый истерический смех и понимаю, что мы смеемся вместе. Мой голос разносится по пустому дому и звенит под потолком, как колокольный звон по усопшему. Она и я победили. Какой ценой? Какая к черту разница? Победители не судят. Их награждают медалями из красного, мать его, золота. Ожидайте дня через три. Идут лесом. Их ведет наш человек, Саяр. Другой отряд загоняет Велиарию прямо в ваше угодье. Шанса, что они свернут, нет. Наша часть сделки выполнена. Ваш вечный должник. Я встал с кресла и, прихрамывая, прошел к камину. Старые раны ныли от пронизывающего холода. Наклонился и помешал угли. Искры огня взметнулись к потолку. Красно-оранжевые, яркие, как ее волосы. Жидкое, расплавленное красное золото. Сколько раз я мысленно касался его кончиками пальцев, гладил, перебирал, а потом впивался в них пятерней и выдирал до мяса. Те самые волосы, на которых помешался с первого взгляда. Но в этом проклятом аду я больше не буду гореть один. Я стану зрителем и буду наблюдать за их агонией. Ничего не делает человека более уязвимым, чем зависимость от другого человека. А она будет зависеть от меня. Каждый ее вздох, каждый шаг и телодвижение будут зависеть от того, за какую ниточку я дерну, а может, и обрублю все нити, обездвижу, обескровлю и оставлю подыхать на мерзлой земле, где даже горстка снега теперь принадлежит мне. Я запрещал себе думать о прошлом, запрещал возвращаться туда, где был счастливым, но таким жалким и слабым, где все еще умел смеяться и плакать. Был человеком, любил и верил, что меня тоже любят. Она, девочка с красными волосами. Вспоминал, как еще долго приходил на наше место, чтобы увидеть ее хотя бы издалека. Но ни разу больше она не ждала меня. Наверное, я и сам не понимал, чего хотел от нее тогда. Ведь она клялась мне в любви. Дьявол, меня раздери. Как она клялась своими бирюзовыми глазами, стонами и криками, бусинками пота на шелковой коже и твердыми красными сосками, искусанными мной в порыве страсти. Клялась слезами и робкими ласками. Клялась, стоя на коленях и протягивая ко мне тонкие руки, умоляя, чтобы взял ее. Я готов был поверить, меня примут любым, потому что так должно быть, если любила. Нет. Будь она трижды проклята. Но нет. Не ждала и никогда не любила. Крутила мной, как марионеткой. Усыпила бдительность. Дергала за веревочки и манипулировала. Так изощренно, как не смог бы ни один кукловод. Кукловод с лицом ангела, способного совратить самого дьявола. Знала бы, сколько лет потом я ходил за ней тенью по пятам, следил за каждым шагом, плакал, представляя, как она в ужасе отшатнется от меня или закричит, как и все другие. Иногда я убивал их за это, заставлял смотреть на меня, пока остервенело трахал, и не закрывать глаза, и если дрожали от ужаса, убивал. То первое время, когда еще не умел контролировать зверя, когда еще не надел на лицо маску. Я узнал о ней все, узнал, кто она такая, Адея Вияр, дочь моего смертельного врага, единственная женщина, которую я когда-либо любил. Я незримо сопровождал ее везде и ненавидел себя, когда, оставаясь один, яростно мастурбировал, вспоминая ослепительно красивое лицо и сочное тело, когда кончал в собственные дрожащие пальцы с ее именем на пересохших губах, хриплым стоном агонии, понимая, что никогда не прикоснусь к ней больше. Пока не решил, что к ней больше не прикоснется никто. Я был на обряде венчания среди ликующей толпы, бросающей ей под ноги цветы и скандирующей ее имя. Мейды сопровождали праздничный кортеж. Смотрел, как она идет об руку с ним, и подыхал от отчаяния, в то же время предвкушая, как очень скоро разрушу ее жизнь одним взмахом меча. С каким наслаждением я вонзил клинок в сердце рыжеволосого ублюдка, который назвал мою женщину своей, а потом аккуратно отрезал ему голову, зная, какая участь ждет ее теперь. Почти такая же, как и моя. Добро пожаловать в мой адский мир, девочка с кровавыми волосами и глазами цвета моря. В мир отвергнутых обществом уродов. С твоей красотой это хуже смерти. Похоронена заживо в прекрасном теле, которого никто и никогда не коснется. Мы с тобой теперь оба смерть воплоти. Только я страшен, как ад, а ты прекрасна, как рай. И сейчас я вез Адею в свои земли, чтобы начать обратный отсчет с того момента, как она станет моей. До момента, когда больше не будет мне нужна, и я убью ее. Трусливый Фарго дас Ангро совершит обряд венчания. Либо я заставлю его сожрать собственные кишки или скормлю их его страже. В печали и в радости, в болезни и старости, в жизни и смерти пока не закопаю живьем. Нет, не так. Пока не заставлю Ода Первого закопать собственную дочь. Я даже представлял себе, как комья грязи сыплются на ее фарфоровую кожу, как она кричит и умоляет меня не убивать, как тянет ко мне руки, те самые руки, которыми зарывалась в мои волосы, ероша их длинными, тонкими пальцами.